Глава шестая. Раннее утро тронуло сукно письменного стола слабым светом. Сидящая за столом Вера вяло провела пальцами по размытой полоске, но голова немедленно отозвалась болью, и княгиня, застонав, схватилась за виски. «И что хорошего люди находят в праздниках?» — подумалось ей. За прошедшую ночь Вера не уснула ни на минуту. Голова гудела от голосов, шума, смеха, музыки, треска фейерверков и вопли Александрин. Ах, Александрин! Вчера в сумерках, когда бал уже гремел вовсю и готовили спускать фейерверк, к Вере подбежала запыхавшаяся Аннетта и испуганным шепотом сообщила, что Александрин лежит у нее в комнате с истерическим припадком. «Боже, что на этот раз? Понятия не имею! И платье у нее в ужасном виде. Маменька, ей-богу, лучше бы вам к ней подняться. А я постараюсь занять гостей». «Вы очень благоразумны, спасибо». Искренне поблагодарила девочку Вера и, тщательно удерживая на губах уверенную улыбку хозяйки дома, поспешила в верхние комнаты. Аннет оказалась права. Истерика была в самом разгаре. Зареванная Александрин валялась поперек огромной кровати, вокруг бестолково носились две дворовые девки с водой и с солями, а горничная, оглядываясь на дверь, шепотом уговаривала: «Барышня, заради Матери Божьей не голосите во всю мочь, гости услышат. Из чего же-то вас опять развезло-то? Габка, Габка, да ты водой на них брызни, дура! Тебя брызгать велено было, а не поливать, как на пожаре. Ну вот сейчас выйти, барыня, миленькая. Ну, слава Господу, пришли. Вы погляньте, что снова образовалось». «Вижу», — устало сказала Вера. «Спасибо, домна. Ступай. Я как-нибудь сама справлюсь с этим образованием». «Вода, барыня, есть. Цельное ведро приволокли. Коль надо будет, покличьте». Домна, подталкивая впереди себя встрепанных девок, ретировалась из комнаты. Вера заперла дверь изнутри, встала рядом с кроватью и сказала: «Извольте замолчать, дитя мое, или я вылью на вас все это ведро». Голос ее был негромким и спокойным. Но Александрин немедленно умолкла и принялась трагически всхлипывать. «Прекрасно. А теперь объясните, что случилось и почему ваше платье так испорчено». Объяснения посыпались горохом, перемежаясь рыданиями. Уяснив, в чем дело, Вера поняла, что любые ее слова и объяснения будут восприняты в штыки. Дождавшись паузы между всхлипами, она сухо сказала: «В доме полно гостей, Александрин, и бал давно идет. Вы можете переодеться, умыться и спуститься танцевать. Или же валяться здесь и жалеть себя до завтра. Как вам будет угодно. Но прошу вас не завывать, как солдатская жонка. Вас могут услышать и подумать, что вы подвержены припадкам. В подобном случае мне будет тяжело устроить ваше будущее. И потрудитесь вспомнить, что вы обещали вальс и котельон господину Самойленко. Он уже дважды спрашивал о вас». Это была ложь. Самойленко в это время весело кружил в вальсе смеющуюся Аннет. Но расчет оказался верным. Через полчаса Александрин, кое-как умытые и напудренные по уши, уже сидел в большой зале в ожидании котельона. Разумеется, Самойленко и думать забыл, что приглашал кузину именинницы на танец. Но Аннет в довольно свирепой форме напомнил ему об этом, пригрозив, что если подвиг не будет совершен, она, Аннет, не сядет рядом с ним в коляску во время прогулки. Шантаж удался вполне, и котельон состоялся. Вера, танцующая в паре с полковником Каманским, то и дело встревоженно искала глазами Александрин. Но вместо этого, как назло, натыкалась на Сергея, который не танцевал, а сидел у пианино в окружении девиц, рассказывая им что-то забавное. «Ведь невозможно его ни за что ругать. — думала Вера, выходя из дома в серое осеннее утро. Сережа молод, искренне влюблен в Варю Зосимову, сочувствовать и понимать других еще не умеет. Возможно, и не научится никогда. Мужчинам это вообще плохо удается. Глупо требовать от него снисхождения к Александрин. К тому же она действительно несносна в своих капризах. И, к сожалению, глупа. А с этим уж ничего не поделаешь. Сережа уезжает завтра в полк. Возможно, и к лучшему. Александрин перестанет требовать его внимания, успокоится. Да и самой Ленке не так уж плохо. Что ему польза дожидаться Аннет, которая еще ребенок? Да я бы и не отдала за него никогда. Что это за партия для нее? Как бы Аннет влюблена была, а то ведь только забавляется с ним. Мастерски, надо сказать, забавляется. Для 14 лет. Слава богу, что девочке повезло с мозгами. А вот Александрин пора пристраивать, пока она с дуру не наглоталась мышьяку. Просто чтобы показать всем, как глубоко страдает. И кто будет виноват? Я. Ох, ну как бы пристроить ее замуж? Многих женщин это основательно приводит в чувство, и истерики заканчиваются сами собой. Размышляя, Вера прошла через пустынный парк, миновала клумбу с роскошно цветущими георгинами и последними алыми, болезненно яркими розами. Бронзовый дубовый лист мелькнул в воздухе прямо перед глазами Веры. Вертяс опустился в середину унизанной росой паутины. Серебристая сеточка угрожающе дрогнула. Выскочил паук и озабоченно забегал вокруг листа. Но Вера не видела его суеты. Она шла дальше, через облетевшую дубовую аллею, через старую заплетенную увядшим хмелем калитку, в поля. Там тоже было пусто. Все работы закончились. Нивы были безлюдными, и только редкие копны сена выселись на фоне выцветшего неба, как огромные доисторические животные. Выбравшись на дорогу, Вера пошла между полосами жнивья, следя за клином журавлей, тоскливо курлычущих в облаках. Задумавшись, она не сразу услышала, что тишину нарушает все усиливающийся стук копыт и жужжание колес. Когда же стало очевидно, что сзади кто-то катит в дрожках, Вера отошла на обочину и, к своему изумлению, увидела Андрея Каманского в его изящном экипаже. «Доброе утро, пани Вера», — не спеша поздоровался он. Дал кучеру знак остановиться и, выбравшись из экипажа на дорогу, церемонно поцеловал Вере руку. «Пан Каманский, куда же это вы в такую рань и не позавтракав?» От удивления Вера даже забыла ответить на приветствие. «Весь дом еще спит, а вы уже мчитесь прочь?» «Привык, знаете ли, рано вставать», — пожал плечами Каманской и не спеша пошел рядом с Верой. «Вы, я вижу, тоже? Или даже не ложились?» «Не ложилась», — вымученно улыбнувшись, созналась Вера. «Я, знаете ли, когда сильно устаю, вовсе не могу уснуть. Вот и сейчас». «Какое счастье, что теперь до самого Рождества никаких именин и праздников и...» Спохватившись, что ее слова звучат невежливо, Вера умолкла на полуслове и испуганно взглянула на Каманского. Тот искренне рассмеялся. «Пани не любит праздников». «Не люблю уж, простите», — со вздохом созналась она. «Вы знаете, я из небогатой семьи, и таких оглушительных приемов маменька никогда не могла закатывать. Так что у меня никакого опыта в подобных увеселениях, даже в качестве гости. А уж как хозяйка, верно?» «Вечер прошел великолепно», — утешил Каманской. «Стась, если бы был жив, остался бы доволен. Уж он-то знал толк в приемах и балах. Особенно фейерверк был хорош». «Но тут уж вся честь не мне, а Сереже. Он этим занимался. Меня, по чести сказать, более волнуют другие вопросы. Вы, пан Каманский, пшеницу уже продавали?» «Нет еще, но после покрова повезу». «А у вас с этим затруднения?» «Еще какие!» Мне тут доложили, что купец Долгополов, которому покойный Станислав Георгиевич 15 лет продавал, вдруг отдал Богу душу. А наследники гуляют вовсю в Петербурге и слышать ничего ни о каких продажах не хотят. Теперь поневоле надо искать другого покупщика. А что ж я в этом смыслю? Покуда найду 300 пудов, чего доброго сгниет в амбарах. Тем более, что пшеница удалась на славу. У меня 20 пудов с десятины взяты и... Ну, не стоит вам об этом беспокоиться. Я всю жизнь продаю селиверстовым в Гжатске. Если желаете, они и у вас возьмут. Завтра я еду в уезд, заодно и договорюсь. Буду вам очень благодарна. А жито они взять не захотят? Спрошу я об этом. Кстати, если у вас будут холсты, один купец в том же Гжатске скупает по сносной цене. Но качество требует отменного. «У нас холсты хорошие», — обрадовалась Вера. «О, если бы это можно было устроить, тогда и лес продавать не надо. Пусть лучше в Загорихе не отстраиваются. У нас ведь, как вы слыхали, вероятно, пожар был. 4 двора дотла выгорели, а ведь зима на носу и...» Каманский негромко рассмеялся. Вера умолкла, озадаченно взглянув на него. «Как паня умудряется справляться с таким огромным хозяйством?» — спросил он, улыбаясь. «Стас уж на что был опытным хозяином, и тот с ног сбивался, а вы, насколько я знаю, вы и в деревне-то не жили никогда». «Я сама не знаю, как справляюсь», — честно ответила Вера. «Временами мне кажется, что все разваливается у меня в руках, дети будут разорены, а я не сдержу слова данного Станиславу Георгиевичу». «Стас не имел права брать с вас такого слова», — вдруг резко сказал Каманский, и светлые глаза его похолодели. Он должен был понимать, что делает. «Мне кажется, у него не оказалось выбора», — возразила Вера. Она постаралась не показать своего изумления, вызванного неожиданным тоном Каманского, и тем, что тот слово в слово повторил сказанное накануне братом. «Близких родственников, насколько я знаю, у Станислава Георгиевича не было, а я, на мой счет, он, по крайней мере, был уверен. К тому же мне здесь многие помогают, вы, например». Каманский шутливо раскланялся. «Всегда счастлив помочь прекрасной пани. Кстати, это верно, что вы школу для крестьян намереваетесь открыть?» «Уж и не знаю, ей-богу, когда руки до этого дойдут», — задумчиво проговорила Вера. «Но сделать это необходимо. Среди крестьян множество способнейших людей. Посмотрите хотя бы на художника Зосимова и его дочь. Невежество душит их, губит. С нашей стороны нужно так немного, чтобы помочь им выбраться из этой ямы. Я считаю, что мы просто обязаны это сделать, коль уж находимся в ответе за них. Пан Каманский, что говорят в губернии?» Внезапно перебила она себя. «Это правда, что скоро дадут волю?» Некоторое время Каманский молчал, поглядывая на стога, теряющиеся в дальнем тумане. «Насчет «скоро» ничего обещать не могу», — медленно сказал он наконец. «Скоро в России ничего не делается, но, думаю, что ничем другим кончиться не может. И так уж затянули до невозможности. Боюсь только, что ничего, кроме новых бед, и нам, и мужикам от этого не выйдет». «Но отчего же?» «А земля-то, пани Вера, мужикам воля без земли не нужна, это хоть кого спросите. Мои вон и слышать ничего не хотят. Гудят, на что та воля, коли землицу отберут». «Странно. Ваши ведь живут неплохо. Хозяйства справные, не голодают». «Как раз потому, что моя земля им ничего не стоит, кроме 3 дней барщины. А представьте, что они станут свободными, то есть я, как помещик и господин, никакой ответственности за мужиков уже нести не стану. А все мои 200 десятин в этом уезде останутся при мне. Что я должен буду делать, как разумный хозяин? Назначать арендную плату в том случае, если отдам землю в пользование мужикам, либо нанимать в работники тех же мужиков. А какой мне резон платить им деньги, если гораздо выгоднее использовать их труд в качестве платы? Получается, та же барщина выгодная и мне, и им, поскольку живых денег у мужиков отродясь не водилось. И все вернется на круги своя». «Ведь это же получается бессмысленно и нечестно», — — взволновалась Вера. «Начнутся беспокойства, бунты, особенно в хлебных губерниях. Правительство обязано найти какой-то выход. Возможно, нарезать мужикам землю бесплатно, хотя бы небольшие наделы, а там...» «Кто же на это согласится, пани Вера?» — усмехнулся Каманский. «Полагаете, хоть кто-нибудь из наших с вами соседей проникнется положением собственных мужиков настолько, что будет отдавать им свою землю? Свою собственную землю, с которой они испокон века имели доход? Никто на это не пойдет, уверяю вас. И вы, между прочим, не пойдете тоже, потому что раздать крестьянам землю означает значительно ущемить в доходах падчерицу и пасынков». «Вряд ли это окажется достойным выполнением завещания их отца, не так ли?» «Да», — растерянно подтвердила Вера, — «вы правы». «А государю-императору тоже весьма неудобно настраивать против себя землевладельцев. Это весьма мощные силы в государстве. Поэтому я и говорю, что правительство еще долго будет тянуть с вопросом о воле, которая никому не нужна без земли». Наступило молчание. Вера хмурясь смотрела в покрытое низкими облаками небо. Каманская, идя рядом, изредка поглядывал на озабоченное лицо молодой женщины. Чуть заметно улыбался. «Посмотрите, как далеко мы с вами забрались, рассуждая о мужицких судьбах», — заметил он, вглядываясь вдаль. «Вон уже мои ставки видно. Давайте-ка забирайтесь в дрожки, и я отвезу вас к вашим гостям. Вернувши, ищут хозяйку». «А вы что же, пан Каманский, не останетесь?» «Рад бы, да не могу. У меня еще много что на сегодня задумано». Каманский сделал знак следовавшему за ними экипажу остановиться и протянул руку Вере, помогая ей забраться в дрожки. «А на днях, если пани позволит, заеду и расскажу, куда вам везти пшеницу и холсты, если Крючников в Гжатске согласится. Да, и если Самойленко будет к вам опять приставать, чтоб вы ему лес за Загорихиным продали, шлите его к дьяволу. Он, чертов сквалыга, четверти настоящей цены вам не даст, а лес хороший. Лучше лет через 5, когда он еще больше разрастется, взять с него вполне». «Пан Каманский, право не знаю, что бы я без вас делала», — искренне сказала Вера, сидя в мягко катящихся по дороге дрожках. — «Мне вас сам Бог послал. Спасибо». — «Ну, пани слишком добра». Каманский, казалось, был смущен. — «Как я мог вам не помочь, если Стась просил меня об этом? А мы с ним, слава Богу, 3 войны прошли вместе. Да и кроме того...» Он не договорил, запнувшись, словно вспомнив о чем-то запретном. Вера не переспросила, уже думая о своем. У самых бобовин Каманский заговорил снова. «Пани Веры, те книги, которые вы просили, мне прислала с оказии сестра из Петербурга. Я буду счастлив завести их вам на днях. И все толстые журналы Едвига для меня скупила, покуда поскольку они дойдут до вас почтой». «Как замечательно! Благодарю вас!» — обрадовалась Вера. «Это такой драгоценный подарок для меня. Но зачем же вам самому трудиться? Я пришлю к вам Якова, он все заберет и...» «Не лишайте меня удовольствия лишний раз увидеть вас». Это было сказано обычным мягким и шутливым тоном, которым Каманский всегда говорил с Верой. Но какая-то незнакомая нотка, проскользнувшая в его голосе, заставила Веру вздрогнуть и внимательнее взглянуть на мужчину напротив. Светлые глаза из-под густых пшеничных бровей смотрели на нее в упор. Но Каманский больше ничего не сказал. Он слегка коснулся руки Веры губами и мягкими усами, коротко поклонился и вскочил в дрожки. Вера, стараясь побороть нахлынувшие смятение, быстро пошла через пустой сад к дому. «Господи, только этого не доставало. Только этого мне не хватало. Нет, не может быть, мне показалось. Да разве мне, как Александрин, чудится мужское внимание там, где его и следа нет? Что за чушь, правда же? Обычная вежливая болтовня, обычные комплименты. Каманский всем их говорит, да мы от него без ума. Книги вот привезет. Как чудесно!» Но никому другому он книг не возит. Так ведь их больше никто и не читает. Во всем уезде, кажется, только я и он. И то надо мной все кумушки смеются. Ему интересно поговорить со мной. Я вдова его покойного друга. Он чувствует себя обязанным помогать мне, только и всего. А мне лезут в голову глупые бредни. Скоро стану такой же, как все окрестные гусыни. Неожиданно новая тревожная мысль поразила Веру так, что она почувствовала озноб и резко остановилась у заросшей клумбы с георгинами. «Бредни? А когда твой покойный муж открыл тебе, что 3 года был в тебя влюблен, а ты этого даже не замечала, это тоже были бредни? Любая дурочка, та же Александрин, с лету обо всем бы догадалась, а мадемуазель Иверзнева думала лишь о том, какое замечательное у нее жалование и как чудно к ней относятся в доме. А мужских знаков внимания барышня не видит. Они для нее, тьфу, пустяки. И чем все кончилось, дорогая моя? Нелепым, тяжелым замужеством, вдовством, связавшим тебя к тому же по рукам и ногам. А Никита, Никита, боже мой, ведь все то же самое. Все было то же самое. Мишка говорит, что он был влюблен в меня с первого дня, жил только мною, а я разве видела, понимала это? Ни разу за столько лет не дала ему даже возможности поговорить, объясниться, все обращала в шутку. Да для тебя это и было шуткой? Бессмысленный синий чулок, ученая барышня с книжкой, сухарь? И чем все закончилось? Ты? Вдова, связанная словом, еще на много лет. Он пропадает один, опускается. Ты не смогла даже написать ему, не смогла объяснить. И что теперь? Снова ничего не видишь? Снова долбишь сама себе, что Каманский попросту любезен и вежлив? Черт-то с два. Выругавшись по-мужски, Вера кулаком вытерла невесть, откуда набежавшие слезы, вздохнула и мрачно уставилась на обрызганный дождем роскошный багрово-красный георгин. Ну и что ж теперь? Начинать пороть горячку? Отказать Каманскому от дома, дабы избежать? Чего избежать, глупые? Он что, сделал тебе предложение? Нет. И не сделает. Уже 12 лет живет без жены и прекрасно себя чувствует. Так зачем же ему вновь связываться с семейной жизнью? А он, между прочим, единственный, от кого можно ждать помощи, хоть какой-то поддержки. Кому я пшеницу продам, наконец? И ведь свинство не принимать друга покойного мужа лишь потому, что... Да вовсе нет никакой причины. Я просто выставлю себя круглой дурой перед всем уездом, оскорблю достойного человека, который не сделал мне ничего, кроме хорошего, только и всего. Нет, это все усталость. Простая усталость и более ничего. Скоро все наладится, работа уже закончена, пшеницу с житом продадим и холсты тоже. Целую зиму можно будет гулять, читать и слушать, как Аннет играет на пианино. И сразу все пойдет прежним чередом. Вера вздохнула, грустно улыбнулась и заспешила по облетевшей дубовой аллее к дому. Она надеялась, что, натанцевавшись вчера до упаду, гости еще спят, и у нее будет время в одиночестве выпить чашку чаю. Не тут-то было. На пустой веранде, возле пыхтящего самовара, Веру встретила свежая и бодрая Раиса Алексеевна Протвина. «Твоя домна, Верочка, просто чудо из чудес», — радостно сообщила она, увидев поднимающуюся по крыльцу хозяйку. «Не успел я появиться. Сейчас самовары, крендельки свежие, золото, а не горничные. И ты, птичка ранняя хозяюшка, раньше всех на ногах. Скажи-ка, это не Андрея Львовича Каманского дрожки сейчас назад отъехали?» «Его», — подтвердила Вера, стараясь скрыть досаду. «Всю ночь в дозоре, что ли, эта старая лиса просидела?» Пан Каманский отъехал рано утром. Сказал, дела в уезде. Раиса Алексеевна вдруг отложила надкушенный кренделек, отодвинула чашку, и ее губы собрались в оборочку, как всякий раз, когда госпожа Протвина намеревалась сообщить нечто важное. «Верочка, не сердись на меня, моя милая. Но я, как старая подруга твоей покойной матери, обязана предупредить. Твое поведение опрометчиво. Что? Изумленная Вера неловко опустилась на край стула. Раиса Алексеевна, я не понимаю. Ну, разумеется, ты не понимаешь. Что можно понимать в твои-то годы? Не спорю, ты сделала великолепную партию с Таневицким. Блестящую. Но с Каманским, уверяю тебя, эта карта не выиграет, да-с? Несколько мгновений Вера молчала, борясь с отчаянным желанием обрушить на голову старой сплетницы горячий самовар. Чудовищным усилием воли сдержавшись и напомнив себе, что госпожа Протвина действительно дружила с мамой, что она добра в той же мере, что и глупа, а вреда от нее крайне мало, она сквозь зубы попросила. «Потрудитесь объясниться, Раиса Алексеевна». «Ну вот уже и обиделась», — пожал плечами Протвина. «А я, между прочим, тебе одного добра желаю. Верочка, слов нет, ты хороша и... достаточно оказалось разумно, чтобы прекрасно устроить свою жизнь. Весь уезд тебе завидует. Ну, недостаточно ли? Куда тебе в твои сети еще и Каманского?» «Раиса Алексеевна, вы заблуждаетесь». Вера уж и не знала, злиться ей или смеяться. «У меня в мыслях ничего подобного не было. А если соседки наши не знают, к чему пристроить свои языки...» «Верочка, мне не нужно ничьё мнение, чтобы составить собственные», — гордо заявила Протвина. «Я, конечно, уже стара, но не дура и не слепая. Я уже давно наблюдаю за вами, Верочка. Он же глаз с тебя не сводит. Пан пропал. И об этом давным-давно уже все говорят. И Капитолина Аркадьевна, и графиня Алферина, и Лиденька Агаркина». «И что с того?» — не сдержался Вера. «Капитолине Аркадьевне с графиней целыми днями нечем заняться. Даже собственных девок за косы таскать прискучил, вот они и собирают сплетни гроздьями. Увольте, я не могу из-за двух уездных дур отказать от дома Каманскому. Его поведение безукоризненно, мне не в чем его упрекнуть. А следить за тем, с кого он сводит или не сводит глаз, мне попросту некогда. И прошу вас более не возвращаться к этому разговору». «Как ты стала, однако, груба и не сдержанна», — обиженно заметила Раиса Алексеевна. «Что ж, большие деньги нашу сестру портят, ничего тут не попишешь. Но я старше и не буду обижаться. Считаю своим долгом тебя предупредить. Твой замечательный Каманский далеко не так безупречен, как ты, дурочка, возмечтала. Ты здесь без году неделя, милая моя, а мнишь о себе, будто каждого насквозь видишь. А мы, может быть, и старые сплетницы, но всю жизнь в этом уезде прожили, всех соседей знаем и всю их подноготную. Так вот, Верочка, не задумывалась ли ты, почему Каманский уже 13-й год живет вдовцом? Такой видный, достойный мужчина, с таким доходным имением». «Не задумывалась», — отрезала Вера. «Мне, поверьте, есть о чем размышлять и помимо этого». «Ты несносный и неблагодарный, дитя мое», — со вздохом сказала Протвина и даже утерла глаза кружевным платочком. Вера молча смотрела на нее, уверенная, что промолчать Раиса Алексеевна, даже глубоко оскорбленная, все равно не сможет. Так и вышло. «Только в память о твоей покойной матери, об ангеле Машеньке, я продолжаю этот разговор. Я должна, обязана предостеречь тебя, чтобы потом не мучиться тем, что не пренебрегла обидой и не выполнила свой долг перед покойной кузиной». Протвина прочувствованно высморкалась в платочек. «Так вот, хочу тебя уведомить, что Андрей Львович Каманский уже 12 лет живет со своей крепостной кухаркой. Живет самым возмутительным образом, как муж с женой, и не особенно это скрывает. Вообрази, он неделями запирается иногда с этой Глафирой. И бог знает, чем они там занимаются. Никто ничего не знает, даже дворник Каманского молчит. И там даже дети имеются, которых он, представь, признал своими и теперь дает им образование в частном пансионе в Смоленске. Ну, как тебе такой карамболь? Я уверена, он давно бы и обвенчался с этой тварью, если бы не наше мнение. Наше, уездного дворянства. Ведь мы его избрали предводителем после покойного Станислава Георгиевича. Я была против, видит Бог, Но кто меня слушал? Теперь ты понимаешь, Верочка, с каким человеком намереваешься связать свою жизнь?» Торжествующе закончила Раиса Алексеевна и от души хлебнула остывшего чаю из чашки. Вера тоже налила себе чаю. Отпила немного, стараясь преодолеть растущую в душе брезгливость и желание немедленно выкинуть эту старую мокрицу из своего дома. Но воспитание, когда-то полученное в стенах Московского Екатерининского института, встало насмерть. И через несколько минут Вера, взяв себя в руки, медленно выговорила. «Раиса Алексеевна, я попросила бы вас впредь не трудиться и не передавать мне все эти интимные подробности жизни местных помещиков. Они мне, как это ни ужасно, глубоко безразличны. Безразличен мне и господин Каманский, чего бы ни говорила Капитолина Аркадьевна. Я не намерена ни завлекать его в свои сети, ни попадаться в его, можете так и передать графине Алфериной. Пан Каманский может жить со своей кухаркой или с целым гаремом крепостных девок, как покойный супруг Алфериной. И не поджимайте губы, это даже мне известно. Стоит посмотреть на ребятишек, бегающих у них по двору. Две дюжины, не меньше, и все копии покойный граф. И то, что пан Каманский занимается образованием своих детей, только делает ему честь. Надеюсь, мы все выяснили, и теперь вы спокойны за мое будущее. Тогда не будем больше заниматься нравственностью пана Каманского. У меня есть более насущные вопросы, в которых вы могли бы мне помочь». При последних ее словах Раиса Алексеевна воспряла, как боевой конь при звуке горна. «Я всегда счастлива тебе помочь, дитя мое. И ты это знаешь. Изволь, расскажи, в чем дело?» Вера чуть было не расхохоталась, настолько стремителен был переход на физиономии Протвиной от оскорбленного достоинства к живейшему, острому любопытству. «Нет ли у вас на примете достойного человека, которого я могла бы свести со своей Александрин? Ей надобно выходить замуж. Приданое я готова дать отменное, вы и сами знаете, но местные молодые люди... Не за Самойленко же ей-богу ее выдавать?» «Вот уж вовсе ни к чему», — подхватила Протвина. «Самойленко, возможно, и порядочный человек, но глуп, как пробка, и разорил всех своих мужиков. Да к тому же Шиллеры читает, а зачем? Александрин будет только несчастна с ним. Нет уж, для нашей девочки надо бы натыскать человека разумного и достойного. И непременно из хорошей семьи, ты совершенно права. Вот взять хотя бы сына моей кузины из Витебска». Вера вдруг услышала какой-то странный, сдавленный звук. Через плечо Протвиной она недоуменно взглянула на дверь. Там стоял Михаил, еще заспанный, взъерошенный, и, уткнувшись в дверной косяк, умирал от приступа беззвучного хохота. Вера украдкой из-под скатерти показала ему кулак и внезапно почувствовала, что сама неудержимо хочет расхохотаться.